Его речь завершилась на торжественной ноте, словно человек наконец-то все расставил по полочкам. И Аманде, наконец осознавшей, что впервые видит его в таком волнении, хватило так-то воздержаться от комментариев. «Давай добавим света», — предложила она. «Есть у тебя спички? Тут свечи на стене». И ступай осторожней. По-моему, он ужасно наследил. Кэмпион щелкнул зажигалкой, не отпуская плеч жены. И когда все три оставшиеся свечки озарили своим романтическим светом всю поруганную красоту комнаты, он все еще стоял, обняв Аманду. А та разглядывала разрушение, карие глаза полыхали возмущением. Какое безобразие! И ведь как глупо! Тут же ничего драгоценного нет, ни серебра, ничего такого. Он искал не серебро, мрачно ответил мистер Кэмпион, а бумаги. Не найдя их в адвокатской конторе, он явился сюда. «Хелло!» Последнее адресовалось застывшей в дверном проеме сутулой фигуре в мешковатом макинтоше. «Стеннис!» — радостно воскликнула Аманда. «Дорогая моя девочка!» Старый полицейский прошел в комнату, и, к большому удивлению, Аманда тепло пожал ей руку. «Дорогая! Ах, дорогая вы моя!» — произнес он. «Я ведь старик. Знаете, мне даже входить не хотелось. Я боялся, что не переживу увиденного. Ну-ну, юная леди, да будет вам известно. Вы нас всех ужасно напугали. Дьявольского страха на нас нагнали. Вот именно так. Ладно, слава Богу, все позади». Придвинув кресло, он уселся в него, повесив шляпу на спинку, утер лоб и пригладил седые волосы. Аманда была польщена, но в то же время недоумевала. «Приятно узнать, что все так тебя любят», но всеобщее ликование показалось ей уже с некоторым перебором. «Они поймали его?» — поинтересовалась она. «А? Да я не знаю». Он улыбнулся ей своей колючей улыбкой. «Я теперь такой большой начальник, что, понимаете, толком и не знаю, что творится. Беготню я оставил молодежи. Ну, а если даже он теперь и ускользнет от них, то ненадолго. На нынешнем этапе счет уже на часы. Я-то о вас беспокоился. Что это вы надумали идти среди ночи смотреть дом? Почему бы как-нибудь в один прекрасный вечер не влезть, скажем, на колонну Нельсона? А, да ну ее вообще!» — раздраженно махнул рукой Кэмпион. «А люк где?» «Скачет по крышам или уже лезет в водосточную трубу». Оутс мало-помалу возвращался в свое обычное состояние угрюмой ворчливости. Рычит, как овчарка, и норовит все делать сам. «А заметьте, Кэмпион, разозлился парень. Его задело за живое. Как говорят в деревне, где я родился, разобрало его. А, по-моему, это хорошо. Вот так узнать нутро человека. И все-таки боязно за него. Не хотелось бы, чтобы он, так сказать, ввязался в драку безоружным. Нам, старшим сыщикам, подобает солидность». Замечание, не отличающееся не то чтобы солидностью, но и маломальской сдержанностью, хотя и не лишенное определенной изощренности колорита, донеслось из холла, откуда спустя несколько секунд появился и сам старший инспектор собственной персоной. Он вошел скользящим шагом, полы его пальто развивались, пальцы в карманах бренчали мелочью, а четырехугольные глаза полыхали огнем, и в маленькой комнатке сразу же стало очень тесно. «Упустили!» — объявил он, и во взмахе длинных рук прослеживалось импрессионистское изображение полета. «Мы возьмем его в ближайшие час-два, если только мы и дальше не будем такими же хромыми, слепыми, полоумными и тугоухими, не считая врожденного кретинизма. Живьем возьмем, если только не наступим на него ненароком. 25 человек, 25 спецов разного профиля, включая 5 шоферов и 6 старших чинов. И что же? Этот тип преспокойненько вылезает из окна ванной, единственной комнаты во всем доме, где у порога не торчит полисмен, и скрывается в тумане. Прыгает вслепую, ночь мутнее столовского кофе. И что же? Неужто разбивается насмерть об острые прутья ограды? Что разбивается, черт его дери? Сообщение, собственно, адресовалось Оуцу, но внешний люк обращался к команде, с которой не был в достаточной мере знаком. Наконец, он снизошел и до нее. «Рад, что вы в порядке», — произнес он с улыбочкой. «Но вот Кэмпион здорово упал в моих глазах. Я-то считал его эдаким джентльменом до мозга костей, а завелся как мальчишка. Спасите ее, спасите ее! Ни тебе респектабельности, ни хладнокровия. Хуже и я бы не смог держаться». Он резко рассмеялся, увидев изумленное выражение ее лица и истолковав его как смущение. «Не беспокойтесь, вы тут ни при чем. Мы все равно бы его упустили. Мы бы его упустили, даже будь нас столько, что хоть води хороводы вокруг этого дома, и даже имей мы разрешение стрелять в упор. Мы его упустили, потому что недооценили его. Мы просто мыслим на порядок хуже». Оуц посмотрел на него многозначительно. «Просто он поглядел на твоих людей, сообразил, к чему ты ведешь, и решил рискнуть, попробовать все-таки успеть осуществить свой план до того, как вы сюда доберетесь, и присмотрел себе именно это окно, рассчитывая, что вы его не будете охранять, именно потому что бегство через него невозможно». «Да», — отвечал Люк, — «все точно». «Его хоть кто-нибудь видел?» Двое полицейских увидели тень и пошли следом. Горе-охотнички. А он возьми да и растай. А теперь нас тут полным-полно. Да толку-то? Все равно, что ловить блоху в перине». Оуц кивнул. «Да, выдержки ему не занимать. Да и сноровки. А также пружин в пятках и костей из резины», — проворчал Люк. «Я бы оттуда не рискнул прыгать и в ясный день. Леди, надо полагать, тоже не имела счастья его видеть». «Я?» — Аманда с сожалением покачала головой. «Нет, только тень в зеркале. Он был тут, понимаете, а я там, на краю площадки». Она заметила, что ее слова вызвали всеобщее внимание, и смутилась. «Боюсь, я толком не сумею его описать. Было очень темно. Я видела только его спину в каком-то пальто из грубой ткани. Песочного цвета, кажется». «Песочного?» — в один голос переспросили все трое. «По-моему, да», — но поручиться не могу. А не темно-синий плащ? Нет, это было что-то светлое. А шляпа? Она задумалась. «Я не помню, чтобы были поля», — проговорила она, — «но и волос я тоже не помню». Было впечатление совершенно круглой головы. А что меня в самом деле поразило, и почему теперь смогу этого человека узнать, так это необыкновенное энергетическое поле. Да, именно так. Он какой-то рьяный, вроде вас, инспектор. «Это Хейвок», — воскликнул Оутс, в высшей степени удовлетворенный. «В качестве свидетельского показания, разумеется, это не годится, Аманда, но меня вполне устраивает. Не поймите нас превратно, Люк, мальчик мой. Но я понимаю, что она имеет в виду. У него необычайная звериная мощь и силища». Люк пожал плечами. «Насчет силища ничего не знаю», — произнес он с горечью. «Лучше скажите, где мне его искать? Не то чтобы я уж совсем не знал, куда бросаться. Его отпечатков полным-полно в конторе. Наверняка они есть и тут. Следов он не скрывает, как затравленный зверь. Мы просто обязаны его взять до рассвета. А тем временем уже 4 человека погибли, из тех, кому жить бы да жить. Один известный ученый, а другой парень, лучше которого никого на свете не было. Когда закончим тут, пойду навещу старушку-маму Коулмена. Он был у нее один, и она все надеялась, что он станет таким, как я. Помоги ей, Господи. 4 убийства в моей епархии, а этот супчик выпрыгивает себе преспокойненько из нашего оцепления». Он просунул длинный указательный палец правой руки в кольцо из пальцев левой и проворно сжал правый кулак. Иллюстрация получилась выразительная, но померкла перед неожиданным криком Аманды, застывшей с расширенными от ужаса глазами. «Этот человек убил 4 сегодня вечером? Что же вы нам не сказали? Нас с Мэг тоже могли убить?» Ее реакция явилась столь точным повторением того, что прежде пережили они, что нагнетавшееся эмоциональное напряжение наконец лопнуло. Мистер Кэмпион рассмеялся, за ним и Оутс. Аманда все еще была исполнена гнева, ее пылающие щеки не уступали в цвете огненным волосам. «Неужели нельзя было нас предупредить?» — воскликнула она, но тут же поняла всю нелепость своего требования и овладела собой. «Действительно ужасно», — продолжала она сделанным спокойствием. «Он что, маньяк?» «Когда бы знать», — Люк потихоньку свирепел, — «ни один психиатр на расстоянии его освидетельствовать не сможет. Содержимым его чердака займутся только после того, как я его изловлю». «А вы думаете, его скоро поймают?» — произнесла Аманда бесцветным голосом. Ее трясло, она то и дело озиралась на тени за спиной. «Люк его скоро поймает», — Оутс повернулся в своем кресле. Свет свечей озарял его коротко стриженный затылок. Он выглядел добродушным стареньким дедушкой, но в его голосе звучала проникновенная твердость. «Зверь в ловушке», — продолжал он, — «его ничто не спасет. Он получил фору, но теперь, когда весь механизм запущен, его шансы будут падать с каждым часом. Как раз сейчас изучается его дело. А это значит, что любая живая душа, о которой известно, что она когда-либо каким-либо образом была с ним связана, будет найдена, допрошена и за ней установят наблюдение. К примеру, мы знаем, что в тюрьме его посещали. С тех пор эта дама, хозяйка меблированных комнат в Бетнал-Грин, ничего о нем не слышала. Возможно, и не услышит. Такой возможности у нее просто не может быть. Все ее контакты тоже будут проверены. Оттуда ему ждать помощи нечего. «Но он раздобыл где-то нож», — пробурчал Люк, «и песочное пальто с длинным ворсом, а когда он бежал, на нем было все казенное». «Так было только поначалу», — Оутс говорил пока что мягко. «Вы сами убедитесь, что с этой фазой покончено. Отныне он будет все более одиноким. Я уж сколько раз такое видывал. Медленно, но верно, один за другим заделываются все выходы из норы. А сеть становится все чаще. Теперь он в той стадии, когда ни один свой шаг не может считать вполне безопасным, не может пройти из комнаты в комнату, не может завернуть за угол, не рискуя». Прервавшись, он поднял на собеседников холодный угрюмый взгляд. «Завтра, если к утру его не поймаем, объявим о вознаграждении. Какая-нибудь предприимчивая газета тут же удвоит сумму. После этого он уже не сможет доверять ни единой живой душе». Люк сопел, ноздри его раздувались. «Все прекрасно, но мы должны были взять его еще вечером. Такого дивного шанса у нас больше не будет. Теперь он станет держаться подальше от миссис Элджинброд и ее друзей, чего бы он ни искал». «Как, Мэг?» — изумилась Аманда. «А что он ищет?» «Какие-то документы. Что-то связанное с Мартином. В адвокатскую контору он нагрянул ради бумаг», — ответил Кэмпион, и его рука крепче сжала ее плечи, словно предупреждая об осторожности. Она кивнула, но снова спросила не кстати. «А что, Джеффри?» «Спросите кого-нибудь другого». Взгляд ясных глаз Люка был полон ехидства. «Хоть бы капля чего новенького об этом молодом человеке. С тех пор, как он пошел на прогулку вместе с одним мелким жуликом, которого нашли мертвым вскоре после этого, вот вам еще одна личность, способная таять, как дым». Предостерегая, Кэмпион еще сильнее сжал плечо Аманды. «Моя дорогая», — пробормотал он со старомодной чопорностью, которая еще усилилась в нем с годами, — «мы с тобой пойдем домой. Если кто-нибудь из нас понадобится, то Люк знает, где нас искать. Как он сам выражается, адрес известен». Мэг проводили на Сент-Питерсгейт-сквер, где добрая дюжина хороших людей позаботится о ее безопасности. «А нам с тобой предстоит пробираться в этом тумане через весь город, на Боттл-стрит, и, по-моему, нам уже пора идти». «Хорошая мысль», — поспешно ответила Аманда, беря его под руку. И они оставили злополучный дом на Люка и его приснах, которых ожидала большая работа. Некоторых усилий им стоило ускользнуть от Оутса, решившего подбросить старых знакомых на служебном лимузине, коим так гордился. Спасение подоспело с неожиданной стороны. Выйдя на улицу, они сразу же увидели мистера Лагга, ожидающего их в прекрасном ландо, принадлежащем сестре мистера Кэмпиона. Толстяк натерпелся страха и теперь скрывал свое волнение за напускной грубостью. «А ну, полезайте в драндулет», — произнес он. «Битых 2 часа я сюда добирался, но зато никому не удалось в этой темнотище похихикать над этой техникой. «Интересно, а как, по-вашему, я должен был вас найти? По запаху, что ли?» Забравшись в теплый салон машины, Аманда, наконец, немного успокоилась. Городской автомобиль «Вэлл», и вправду несколько экстравагантный, был зато чрезвычайно удобен. Сестра мистера Кэмпиона лично руководила переделкой изящного старого Драймлера, и в результате появился нынешний современный и изрядный дизайн, отчасти в духе ее практической натуры, отчасти в манере Дали. Стеклянная перегородка между водителем и пассажирами была снята, а обивка, выполненная в оливковом и изысканно бордовом, столь явно напоминала по цвету ливрею лакея на запятках георгианской кареты, что в семье машину окрестили «летучим лакеем». Как же забавно, мило и приятно было скрыться на нем от Оутса. Аманда завернулась в оранжевый плед и вздохнула. «Но дай вам Бог, Мейджерс, как же вам это удалось? Вы, что ли, звонили в полицию?» «Я? Боже избави! Не любитель я чуть что к легавым кидаться, не то что некоторые». И, перегнувшись назад, он распахнул дверцу перед Кэмпионом. «Кабы не миссис Эдженброд, которая подкатила к крыльцу в полицейском вороночке, вроде как бриллиант в помойном ведре. Так бы я и сидел там у каноника на площади. Но она мне кое-чего рассказала, и я помчался. А то бы летали лучше самолетами, надежно и по высшему разряду. А убийство всегда грязь, имейте в виду». Он окинул тоскливым взглядом хозяина, наконец усевшегося в машину. «Уж надо думать, вам-то понравилось», — съязвил он. «Все в крови, вот счастье-то». Мистер Кэмпион холодно посмотрел на него. «Где Руперт?» «На телефоне». Лак усаживался за руль. «Он да собака. Вот и все помощники. Я уступил им вахту, а сам пошел в рассыльные». Он, вздохнув, выжил сцепление и молча повел машину сквозь туман. «Так», — обратилась Аманда к Альберту, пока их уютный маленький мирок осторожно продвигался вперед во мраке. «Так, а что же с Джеффри?» «Вот именно!» — мистер Кэмпион натянул другой конец ее пледа на себя. «Вот именно! А что с ним?» «С Люком я толком не поговорил, но все же хотелось бы, чтобы молодой человек сделал такое одолжение и, наконец, появился». Аманда отреагировала бурно. «Неужели это так смешно? Животики надорвешь!» Муж грел свои озябшие ладони о ее. Джеффри совершенно точно был со шмоткой Моррисоном, когда того видели живым в последний раз. И было это всего в нескольких футах от того места, где сквозь землю провалился. «Не нравится мне все это». «Где это произошло?» Он в нескольких словах обрисовал ей историю побега Хейвека и тройного преступления в адвокатской конторе. Ее передернуло, а Лак, одновременно слушавший и следивший за дорогой, иногда вставлял свои не слишком корректные замечания, которым, несмотря на их некоторую шероховатость, нельзя было отказать в справедливости. Кэмпион оставлял его колкости без внимания. «Люку ведь очень худо», — объяснил он. «Понятно, что он был так резок. Он потерял отличного парня, которого любил, и теперь в ярости. Потеря потрясла его, хоть он этого и не показывает». «Но не может же он в самом деле подозревать, что Джеффри ногами забил насмерть шмотку Моррисона? Вряд ли. Но он чувствует, как и я, что странное Джефф выбрал время корчить из себя обиженного влюбленного. Разве они с Мэг поссорились? Нет. Нет, уверена, что нет. Слишком уж она о нем беспокоится. Боится, не случилось бы с ним чего-нибудь такого. А это возможно? Что? То есть ты хочешь сказать, что и шмотка, и Джефф столкнулись с чем-то еще? И что Джеффри тоже уже, может быть, лежит где-то, но его просто не заметили? О, нет, не надо. Нет, не говори так. Мэг этого не переживет. И мистер Джефф тоже, — ехидно заметил ей водитель. По-моему, в этом водовороте можно что угодно потерять. Но на самом деле не похоже на то. В том смысле, что пошутили и будет, переходим к фактам. Никакой труп не может валяться на улице, чтобы о него хоть кто-нибудь не споткнулся. Иначе было бы противоестественно. Верно. Это маловероятно, чтобы не сказать исключено. Мистер Кэмпион был всерьез обеспокоен. Я просто не в состоянии понять, куда и как мог запропаститься этот парень по каким-то своим личным делам, зная, что ему надлежит явиться в полицию, дать показания. Почему он все-таки не сообщил о своей беседе с Моррисоном? Нам с тобой, Аманда, предстоит все это распутывать тщательнейшим образом. Да, это я уже поняла, — отвечала она также озабоченно. Что бы ни случилось, он должен был явиться в полицию лично, ведь это жизненно важно. Возможно ли, чтобы он до сих пор не знал, что там произошло? А это точно, что он пошел по тому проезду за этим человеком? Предполагается, что он поступил именно так. Свидетельство по этому пункту весьма любопытное. Тот молодой детектив, которого зарезали в адвокатской конторе, как раз допрашивал сторожа, когда Хейвок оторвал их от этого занятия. Детектив, по-видимому, был малый добросовестный и записал в свой блокнот довольно длинные показания, заставив старика их подписать. Точно не скажу, но старик утверждает, будто слышал топот бегущих по дорожке, на которой выходит его садик, как раз в то время, когда, по нашим сведениям, шмотка и Джеффри покинули перья. Он упоминает топот многих ног. Детектив, похоже, усомнился в этом. Но старик стоял на своем, из этого почти ничего не следует. Но трудно предположить, чтобы Моррисон топал так один, не правда ли? Сторож, по-видимому, находился весь вечер в задней комнате и, тем не менее, не слышал на дорожке никаких других звуков, пока не прибыла полиция. Он замолчал, замявшись. «Ну и?» — подбодрила его Аманда. «Дело в том, что в показаниях старика есть еще одна вещь, довольно занятная. Вероятно, у бедняги попросту нервы сдали. Во всяком случае, на бумаге это выглядит очень странно». «Ну, ради бога!» — взорвался мистер Лаг, сумрачной горой вздымавшийся на фоне тусклого свечения приборной доски. «Вести этот драндулет и одновременно слушать вас, недолго и мозги свихнуть». Так что же там написал наш уважаемый покойник? «Сторож сказал, будто слышал звон цепей», — произнес мистер Кэмпион, принужденный, наконец, к откровенности. «Точный текст гласит: я слышал скрежет тяжелых цепей, в то время как люди бежали мимо, и это меня поразило. Получается, что этому типу, Хейвеку, надели наручники, чтобы вести его к доктору? — проворчал Лак. — Да нет, конечно. Не разберешь ничего, где это мы, не то угол Беркли-банка, не то просто какой-то квартал. А железные наручники почитали за пережиток, еще когда я в колледже учился. Но эти реформы прямо никак до этого вопроса не доберутся. Думаю, у них и за кандалами дело не станет, судя по последним инструкциям. Дескать, преступник не человек и все такое. Так который там был в цепях? Никто, по-видимому, не был. По-моему, это просто померещилось сторожу. А то еще кому? Лак вырулил на Парк-Лейн и пристроился в хвост запоздалого автобуса, направлявшегося на вокзал Виктория. Я и сам чуть в дурдом не угодил. Путал «П» и «Q». Это я мраморной арке никак сигналил. Тот-то я гляжу, что она не торопится. «Цепи», — задумчиво произнесла Аманда, — «что еще гремит, как цепи, не считая коробки передач Лагга?» Мистер Кэмпион замер. «Деньги», — проговорил он, — «монеты! Монеты в какой-нибудь жестянке для подаяний!» Сквозь все три волнения пережитого дня всплыло воспоминание. Он снова увидел безостановочное движение уличного оркестра и услышал обрывок мелодии, навязчивый и грозящий. «Слушай», — сказал он тихо, — «слушай, старушка, кажется, есть один почти ничтожный шанс, но надо бы его все-таки проверить».